Приближается звук, и покорно щемящему звуку молодеет душа, и во сне прижимаю к губам твою прежнюю руку, не дыша. Снится снова я мальчик, и снова любовник, и овраг, и бурьян, и в бурьяне колючий шиповник, и вечерний туман. Сквозь цветы и листы, и колючие ветки, я знаю, старый дом глянет в сердце мое, глянет небо опять розовея от краю до краю, и окошко твое. Этот голос, он твой, и его непонятному звуку жизнь и горе отдам, хоть во сне твою прежнюю милую руку прижимая к губам.